Глава 18. Когда в тот вечер Сара вернулась с работы домой, почта аккуратненькой стопкой лежала на столике в прихожей. Софи, уже давно работавшая у них горничной и приходившая ежедневно после похорон, предложила Саре сократить количество своих приходов до 2 раз в неделю. «Я не нужна вам чаще, Сара. К тому же я уже не так молода». Понедельник был одним из тех дней, когда она приходила, поэтому почта была разобрана, в доме стоял легкий запах политуры, шторы были задернуты, и неяркий свет ламп мягко освещал комнаты на первом этаже. Возвращение в пустой дом было для Сары самым тягостным моментом. Когда родители были живы, они всегда ждали ее прихода, чтобы до обеда посидеть с ней за коктейлем. Закусив губу, Сара пыталась отделаться от воспоминаний. Сверху лежало письмо из Англии. Открывая конверт, она уже знала, что оно было от Грега Беннета. Пробежав его глазами, она перечитала письмо уже внимательнее. Грег только что узнал об их трагедии и очень трогательно выражал свои соболезнования. Он писал о своем теплом отношении к Джону и Мэри Кэньон, о том, как он любил бывать у них, и о том, что он понимает, как должно быть тяжело сейчас им с Лори. Ее встревожил последний абзац письма. «Сара, я разговаривал с Лори по телефону. Ее голос показался мне очень подавленным. Потом она вскрикнула что-то вроде «Нет, нет, не буду» и повесила трубку. Я очень беспокоюсь за нее. Она такая ранимая. Я знаю, что ты заботишься о ней, но будь осторожна. В январе я возвращаюсь в Клинтон и хотел бы встретиться с тобой. Поцелуй за меня девочку. Любящий вас Грег». Дрожащими руками Сара отнесла почту в библиотеку. Завтра она позвонит доктору Карпентеру и прочтет ему это. Она знала, что он прописал Лори антидепрессанты, но у Сары не было абсолютно никакой уверенности в том, что она их принимает. Доктор Карпентер уже звонил ей в ее отсутствие и оставил свой домашний телефон. Дозвонившись до доктора, она рассказала о письме Грега и, затаив от страха дыхание, выслушала подробный рассказ о том, зачем он встречался с доктором Джастином Доннелли в Нью-Йорке и почему Саре тоже было необходимо увидеться с ним как можно скорее. Он дал ей номер приемной Доннелли. С трудом сдерживая волнение и стараясь говорить как можно спокойнее, она дважды повторила оператору свой номер телефона. Софи приготовила жареную курицу и салат. Но когда Сара попробовала есть, еда застревала у нее в горле. Она только сварила кофе, когда позвонил доктор Доннелли. Несмотря на свою загруженность, он согласился встретиться с ней завтра в 6 вечера. Повесив трубку, она еще раз перечитала письмо Грега и, охваченная отчаянной тревогой, набрала номер Лори. Он не отвечал. Сара продолжала звонить каждые полчаса, пока, наконец, в 11 часов на другом конце не взяли трубку. «Алло?» Голос Лори казался довольно бодрым. Они поболтали несколько минут, и Лори сказала: «Как тебе это нравится? После обеда я прилегла, чтобы проштудировать эту дурацкую статью, и уснула. А теперь мне придется сидеть с ней до ночи».